Сперва молодой человек был, говорят, в отчаянии, но с именным повелением спорить не станешь. Раба Божия отвезли куда-то далеко и постригли. Он был вне себя от такой неожиданной развязки своего легкомысленного поступка и жил совсем не по-монашески. Но потом благодать Божия коснулась его сердца. Он раскаялся, пришел в себя, и когда мне его показывали, он был уже не молод и вел жизнь самую строгую, так что многие к нему приходили за советами, и он считался опытным и весьма хорошим старцем. Сперва он был где-то в дальнем монастыре, а так как о нем просили, то и перевели его потом в Невскую лавру. Так Господь разными путями к себе призывает, нередко и безрассудство наше обращает нам во спасение. Смольный монастырь, устроенный при императрице Елизавете Петровне, в то время был уже упразднен и со времен Екатерины обращен в институт, который, однако, продолжал называться Смольным монастырем. И я застала еще двух старушек-монахинь, которым дозволено было там доживать свой век. У нас была родственница Станкевич, воспитывавшаяся в этом институте и вышедшая оттуда в 1810 или 1809 году. При ней было еще 6 монахинь, которые участвовали в воспитании девиц. В Петербурге у меня нашлись родные и знакомые, с которыми давно я не видалась, и которые мне очень обрадовались. Самое близкое мне и по родству, и по сердечному чувству была сестра Екатерина Александровна Архарова. Мужа ее, Ивана Петровича, не было уже в живых. Он скончался за год до кончины Дмитрия Александровича, и она переселилась жить в Петербург со своими дочерьми Софьей и Александрой. Они там вышли замуж. Софья Ивановна была за графом Александром Ивановичем Сологуб. Его мать была по себе Нарышкина. Звали ее Наталья Львовна, родная сестра Дмитрия Львовича, женатого на прекрасной собою и весьма известной тогда Марье Антонне, урожденной княжне Четвертинской. Графу Александру Ивановичу на вид было лет под 40. Он был весьма приятной наружности и самый приветливый и ласковый человек, каких я видала. Войдет он в гостиную и никого не позабудет. Всем найдет, что сказать приятное. И старику, и ребенку. Каждому улыбается, каждого приласкает. Жена его, очень милая женщина, была малообщительная и имела какое-то пренебрежительное выражение лица, не очень к ней располагавшее. Тогда у них было 2 мальчика. Левушка, лет 9 или 10, и Володя, лет 7. Александра Ивановна была замужем за Алексеем Васильевичем Васильчиковым, лет 50 или более. Этот был очень необщителен, холоден в обхождении, высокого роста, красивый лицом и с волосами очень редкими на голове. Его мать звали Анной Кирилловной. Она была урожденная графиня Разумовская, родная племянница известного графа Алексея Григорьевича Разумовского, который был тайно обвенчан с императрицей Елизаветой Петровной. Анна Кирилловна Васильчикова была потом монахиней в котором-то из московских монастырей. Родной дядя Алексея Васильевича Васильчикова, Александр Семенович, говорят, весьма видный себя мужчина и очень привлекательный по наружности, был некоторое время в особой милости императрицы Екатерины.